Трансвестит в вышиванке. Официально правил Украиной в это время его ясновельможность гетман Скоропадский, ставленник немцев. Полковник гетманской армии Балпачан предлагал Вильгельму устроить маленький путч и провозгласить себя гетманом всея Руси. Вильгельм колебался. Наконец, все эти художества в австрийской зоне оккупации Украины надоели Скоропадскому, и он упросил своих германских друзей надавить на Вену, чтобы ряженого Габсбурга, внушавшего всем такие соблазны, убрали из Александровска. Эрцгерцога в вышиванке отозвали в Австрию. Когда в том же 1918 году в Австро-Венгрии произошла революция, уничтожившая монархию, Вильгельм попытался поступить на службу Западноукраинской Народной Республики. Но ее диктатор Петрушевич ответил, что в услугах принца не нуждается. Бедный дурачок, внезапно оставшийся без средств к существованию, подал такое же прошение Петлюре. В отличие от галичан, ради которых Вильгельм переодевался в маскарадный костюм, схидняки оказались добрее. На тыловых должностях петлюровской армии Вильгельм Вася дослужился до полковника. А потом эта оперетка прогорела. Некоронованный король уехал в Париж. И там, о ужас, оказалось, что принц может переодеваться не только в вышиванку, но и в куда более смелые наряды. Рапорты французской полиции гласили, что бывший командир сечевых стрельцов время от времени выходит из гомосексуальных борделей в женском платье. Меня особенно умилила характеристика, данная Вильгельму Габсбургу одним из его нынешних почитателей. Легендарный полковник. Действительно, другого такого полковника было поискать. Оказавшись в 1925 году в Париже, он провел там 10 лет, предаваясь утехам дневной и ночной жизни, в основном сексуальным и нетрадиционным. Неизвестно, отдавал ли себе отчет 30-летний эрцгерцог, примазавшийся к украинской справе, что за ним следят, ведь большинство людей, знавших Вильгельма, утверждали, что он был человеком крайне легкомысленным. Но не следить за полным сил господином, связанным одновременно с украинской эмиграцией Габсбургами, которые рассчитывали вернуться на австрийский престол, не могли. Нет, не вездесущая ГПУ, как кто-то подумал, другая организация, демократичнейшая французская полиция. Естественно, ее интересовало, чем занимается бывший австрийский капитан и полковник армии УНР. Отчеты о поведении Вильгельма и сегодня хранятся во французских архивах. Ссылаясь на них, биограф нашего псевдо-Василия Тимоти Снайдер пишет в книге «Красный князь. Тайная жизнь эрцгерцога Габсбурга». Вильгельм всегда любил мужчин, возможно, еще в училище, вероятно, в окопах и, без сомнения, в случае со своим секретарем и камердинером. Но в Париже он рисковал выдать себя за того, кем был на самом деле. В некоторых его сексуальных эскападах были задействованы другие аристократы, с которыми его видели, когда вечером он выходил с Рю де Акасиас, одетым в дамское платье. По крайней мере, так сообщала пресса. Полиция отметила, что частым соратником в ночных похождениях Вильгельма был член королевского дома Испании, который называл себя Фернандо Дукалем и почти с уверенностью был доном Фернандо де Борбоном и де Морданом, графом Дуркальским. Хотя гомосексуальные связи во Франции не были запрещены законом, в отношении донда Фернандо все-таки удалось добиться выдворения из страны. Но чаще всего Вильгельм любил отправляться в походы по городским трущобам. Похоже, он не частил в лучшие гомосексуальные клубы Парижа, такие как «Карусель» или «Мадам Артур» на Монмартре. Вместо этого, по сообщениям парижской полиции, он был «habitu в maison speciale» – вежливый французский термин для обозначения гомосексуальных борделей. В переводе «habitu» – «завсегдатай», «постоянный посетитель». У нас нет оснований не верить французским полицейским и почтенному американскому историку, выпустившему целый труд о приключениях Василя Вышиванова. Если бы бравый полковник зашел в специальный домик разок-другой, можно было бы предположить, что его влекло туда обычное любопытство. Но так как Вильгельм стал в подобных заведениях гей-культуры не просто туристом, а постоянным посетителем, все сомнения отпадают. Бывший претендент на украинскую корону и отставной сотрудник военного министерства Симона Петлюры просто предпочитал женскому обществу мужское, как в официальной, так и в интимной обстановке. Как продолжает Тимоти Снайдер, Вильгельма влекла простонародная манера, причем восточная. Заведения, которые он по сообщениям полиции тщательно посещал, имели арабские имена, наподобие Халифа. В этих заведениях Вильгельм был известен как Робер. В Халифе он познакомился с сыном рабочего, с которым не прекращал встречаться. Кроме того, он нанял себе нового слугу алжирца. Полиция считала этого Мариса Нещади педерастом, который имеет большое влияние на своего хозяина. Разгульная жизнь требовала больших трат. Капиталовложения в арабских мальчиков и французских пролетариев разоряли Василя Вышиванова. Правда, принцу охотно давали в долг, особенно когда он намекал, что скоро Габсбурги вернут себе корону империи, а ему достанется трон Украины, чудесной страны на востоке с молочными реками и кисельными берегами. К апрелю 1934 года долги непутевого эрцгерцога достигли 94 тысяч долларов и 2100 фунтов. Дотошный Тимоти Снайдер перевел эту цифру в современную валюту. У него получилось более 1,5 миллиона долларов и 100 тысяч фунтов по меркам 2008 года. Что и говорить, славно погулял легендарный полковник. Постоянно нуждаясь в деньгах, Вильгельм стал собирать средства на реставрацию Габсбургов. Для этого в Австрии сложилось подходящее условие. Общество там разделилось. Одни были за нацистов и объединение с Германией, другие – за левый прокоммунистический проект. В такой обстановке многие влиятельные политики считали, что спасение страны в восстановлении старой династии. Тем более, что сын последнего императора Карла, принц Отто, подрос и проявлял желание занять престол. Однако все испортил голубой герой нашего рассказа. Он ринулся добывать деньги с таким же энтузиазмом, с каким бегал по гомосексуальным публичным домам. Паутина, которую плел Вильгельм, порвалась в самом слабом месте. Правы французы, ищите женщину. Даже в трагикомической судьбе такого персонажа, как легендарный полковник, не обошлось без нее. Кроме любви к мальчикам, пан Вышиванный время от времени проявлял интересы к женскому полу. Возможно, это было необходимо ему для поддержания имиджа добропорядочного представителя древнего рода. Но как бы то ни было, именно в это время он завел себе некую Палет Куйба, особо известную широкими знакомствами с французскими политиками, а также тем, что некоторым из них она оказывала интимные услуги, официально числясь секретаршей. 10 ноября 1934 года принц Вася и Палет встретились в парижском отеле «Риц» с алкогольным магнатом Андре Эмаром. Мадемуазель Куйба изложила производителю абсента деловое предложение. Предоставим слово Тимоти Снайдеру. Она утверждала, что имеет заблокированный счет в банке Ротшильдов, который должны разблокировать весной. Если бы Эмар немедленно дал ей 400 тысяч франков, она могла бы через несколько месяцев гарантировать ему приличный доход. Она намекнула, что за это время заработает очень большие деньги в результате близящейся Габсбургской реставрации. По ее утверждению, в случае предоставления ей денег, Эмара ждала королевская прибыль. Французский бизнесмен сделал вид, что согласился, и пообещал подружке Вильгельма требуемую сумму с тем условием, что она встретится с ним лично, в его кабинете. Мадемуазель Куйба было не привыкать налаживать связи с влиятельными людьми через это место. Она охотно согласилась посетить кабинет. Легендарный полковник тоже не возражал. В конце концов, Палет не была мальчиком. Однако Анре Эмар был не так прост. Между встречей в ресторане и свиданием в своем офисе он успел навести справки и установить, что никакого счета в банке Ротшильдов у Палет нет. Он понял, что мадемуазель Куйба – обычная мошенница, и вызвал полицию. В тот же вечер, в момент встречи с Эмаром, Палет Куйба была задержана с поличным и арестована. Во время следствия она призналась, что в сговоре с Вильгельмом собирала средства на реставрацию Габсбургов. Об этом шумном судебном процессе не написала редкая парижская газета. Вильгельм бросил подельницу, предавшую его, и сбежал в Вену. А в это время в зале суда всплывали все новые и новые пикантные подробности. Они ставили крест на репутации австрийского принца и украинского полковника. Палет рассказывала трогательную историю, что влюбилась в Вильгельма, не устояв перед его шармом. Но, как оказалось, эрцгерцог предпочитал ей мальчишек, и она должна была постоянно держать наготове 100-франковые купюры, чтобы ее возлюбленный расплачивался за секс с моряками. По словам Палет, это доводило ее до отчаяния. Потом Вильгельм предложил ей план обчистить Эмара, и она согласилась. Кто был подлинным автором аферы с несуществующим счетом, еще можно поспорить. Но сексуальные предпочтения Вильгельма были известны всем, кто его знал. Один из придворных принца, Василий Панейко, жаловался в письме к знакомому, что потомок Габсбургов, увлекшийся Украиной, вел двойную жизнь. Днем княжескую, политическую, а ночью с худшей сволочью больших городов и портов. По словам Панейко, Василию Вышиванному всегда нужно было много денег, не так для жизни, как для содержания и вознаграждения всевозможных мальчиков, арабов, негров, моряков, различных отщепенцев общественного дна. Как соучастник преступления, Вильгельм был осужден заочно на 5 лет. Палет получила срок условно и вышла из тюрьмы. Глава Габсбургов, кронпринц Отто, потребовал у опозорившегося эрцгерцога сдать знаки ордена Золотого Руна, кавалером которого являлся каждый член династии. Вильгельм, притаившийся в Вене, безропотно согласился, сделав вид, что выходит из ордена добровольно. Больше всего он переживал не из-за ордена, а из-за любимого кота, которого пришлось оставить в Париже. По словам бесстрашного полковника, это животное ему было милее всего человечества. Но на этом приключения его не закончились. В 1938 году Австрия объединилась с нацистской Германией. Как офицер запаса австрийской армии, Вильгельм прошел курсы переподготовки, но был отчислен из армии по причине подорванного в борделях здоровья. У него прогрессировал туберкулез. 45-летнего принца назначили в ландштурм, ополчение, куда определяли подростков и стариков. Вместо боевых подвигов легендарный полковник затеял судебный процесс со своим старшим братом Альбрехтом Габсбургов. Альбрехт был генералом польской армии, крупным помещиком и владельцем пивзавода. В 1939 году он попал в плен к немцам. На польскую латифундию с жизнерадостным названием «Живец» и пивоварню нацисты наложили арест. Вильгельм сразу же заявил свои права на имущество брата, упорно утверждавшего на допросах, что он хотя и Габсбург, но чувствует себя поляком. Весной 1941 года гитлеровское государство в качестве компенсации за утраченное имущество выплатило Вильгельму 300 тысяч марок, 9 миллионов долларов по нынешнему курсу. Получив наследство, полковник-гомосексуалист, которого юридически признали настоящим немцем, открыл лакокрасочный завод. Его брат сидел в нацистском концлагере, а Вильгельм производил защитную краску для вермахта и вел веселую жизнь в Вене, представляясь украинским знакомым фразой «Я австриец, но хороший приятель украинцев». Финал этой комедии положила победа Красной армии. В 1945 году она вступила в Вену. Целых 2 года советская контрразведка присматривала к деятельности принца, страдавшего раздвоением личности, национальной идентичности и сексуальной ориентации. Наблюдение показало, что кроме бизнес-связи, Вильгельм поддерживает отношения с французской разведкой и ОУН. Офицеры МГБ схватили Вильгельма прямо на улице и вывезли его в Киев, где он никогда до этого не был, хотя и мечтал, сделать этот город столицей своей державы. На допросе в лукьяновской тюрьме следователь, старший лейтенант Калибаба, спросил удивительного человека: «Габсбург Вильгельм, ваша настоящая фамилия?» И получил ответ: «Да, это моя настоящая фамилия. Другие фамилии вы имели?» «Других фамилий я не имел. Было у меня прозвище Вышиваный, которое за мной укрепилось, как другая фамилия. Прозвище Вышиваный мне дали в 1918 году, в период пребывания на Украине, за то, что я носил вышитую украинскую рубаху». На допросе Вильгельм Габсбург рассказал свою биографию, кратко описал службу в австрийской армии, оккупировавшей Украину в 1918 году, а потом перешел к обстоятельствам службы у петлюровцев. Следователь спросил: «Выше вы показали, что к Деникину вы не могли, потому что вам там не было чего делать. А что же вы делали у Петлюры и Петрушевича?» Вильгельм пояснил: «Я просто так высказался. Мне и у Петлюры, и у Деникина было нечего делать. Но в это время я же должен был где-то находиться. Я выбрал Петлюру. Прибыв в Каменец-Подольск, я исполнял обязанности переводчика Министерства войны правительства Петлюры». Протоколы допросов легендарного полковника опубликованы в книге Терещенко и Осташко «Украинский патриот из династии Габсбургов». Вот только был ли этот любитель арабских мальчиков патриотом Украины, лично я сомневаюсь. В той же книге представлена переписка Вильгельма с бароном Казимиром Гушковским, полковником австро-венгерской армии. Вильгельм писал ему 29 декабря 1916 года с виллы Райнер-Баден под Веной: «Милый друг, теперь среди очень влиятельных политиков родилась новая, на мой взгляд, очень хорошая мысль, которую вскоре хотят воплотить в жизнь, а именно федеративное государство Австрия, в состав которого входят непосредственно Австрия, Венгрия, Чехия, Богемия, Польша, как отдельное королевство. Дальше присоединится Федерация Объединенных Южных Славян и Великое Княжество Украина. И тогда каждое королевство имело бы своего короля, и в каждом из этих государств федерации в качестве регента будет один из эрцгерцогов. Это одна из лучших идей создания единой Великой Австрии. Дай Боже, чтобы мир, который кажется уже действительно близок, принес бы нам такое долгожданное осуществление наших планов». Из письма Вильгельма Габсбурга депутату австрийского парламента барону Николаю Василько от 29 апреля 1917 года: «Австрийская монархия еще не достигла своей высшей точки. Мне кажется, она достигнет ее только после войны, когда произойдут большие перемены. И я уверен, что Австрия шагает навстречу новой и славной эпохе, так же, как и Украина». На следующий день Вильгельм развил свою мысль: «Милый господин Василько, чем дальше, тем все более я надеюсь, что вскоре появится совсем свободная Украина с австрофильским направлением». «Что касается нашей монархии», – вернулся Вильгельм к своей излюбленной идее 20 мая того же 1917 года в письме к тому же корреспонденту, «то автономная Украина будет создана». Наиболее четко подлинное желание Вильгельма высказано в письме от 18 апреля 1917 года: «Я верю, что вы приложите все свои усилия, чтобы сделать из Австрии Великую Австрию. Именно этой цели все мы жаждем. Именно за этот идеал все мы боремся. А разве невозможно, чтобы Украина отделилась от России как самостоятельное государство, в случае, если она станет автономией, чтобы в союзе с Австрией быть стеной границей против могущественной России? Я считаю, что эта идея в русской Украине правильно пропагандируется, что она вскоре там утвердится и приобретет для нашего Отечества очень большое значение, станет нам очень полезной, но сегодня воплотить эту идею в жизнь очень трудно. Именно вы, любезный господин Василько, можете этому содействовать». Вот это и есть подлинное политическое кредо Вильгельма Габсбурга. Украинцам не стоит обольщаться. Даже нацепив вышиванку, австрийский принц остался австрийцем, думающим только о своих интересах. Политический трансвестит всегда был эгоистом и прагматиком. Какую бы комедию ни ломал, его идеал – автономная Украина в составе Великой Австрии. И все же мне остается только удивиться Божьему провидению, покаравшему этого хитрого содомита. Неисповедимые пути Господни все же привели его в Киев, в Лукьяновскую тюрьму, на допрос к следователю Министерства государственной безопасности УССР. Вильгельм умер от туберкулеза в 1948 году в камере. Точное место его захоронения неизвестно. Скорее всего, он лежит на Лукьяновском военном кладбище в одной из безымянных могил. Скандальный принц-аферист нашел свое королевство, но под украинской землей. Пусть это послужит уроком для всех искателей легкой добычи в этом, по выражению Гоголя, заколдованном месте.